Роберт Сильверберг. Когда нас покинули мифы. Сперва из прошлого мы вызывали великих людей, просто так, из любопытства. Было это в середине 12-го тысячелетия. 12400-й и 12450-й примерно. Призвали Цезаря и Антония и Клеопатру. Уинстон Черчилль разочаровал нас. Шепелявил и слишком много пил. А Наполеон поразил своим великолепием. Мы прочесали тысячелетия ради забавы. Но через полвека игра наскучила. Нам тогда легко все приедалось в середине 12-го. Мы стали вызывать богов и героев. Это казалось более романтичным, более соответствующим духу нашей эпохи. Пришел мой черед исполнять обязанности куратора Дворца Человека. А так как именно там поставили новую машину Леора-строителя, я наблюдал все с самого начала. Машина Леора сияла хрустальными стержнями и серебряными панелями. Огромный изумруд венчал 12-угольную крышку. «Всего лишь украшение», — признался мне Леор. «Я мог сделать обычный черный ящик, но брутализм вышел из моды». Машина занимала весь павильон надежды на северной стороне Дворца Человека и закрывала чудесный мозаичный пол, зато прекрасно гармонировала с зеркальными стенами. В 12570 году Леор объявил о готовности. «Мы заказали наилучшую погоду. Мы успокоили ветер и отогнали облака далеко на юг. Мы послали новые луны танцевать в небе, и они вновь и вновь вырисовывали имя Леора. На колоссальные равнины, расстилавшиеся у подножия Дворца Человека, собрались люди со всех концов земли. Литературные советники вели споры о порядке шествия. Леор заканчивал последние приготовления. Чистый голубой воздух будто искрился от нашего возбуждения. Мы выбрали дневное время для первой демонстрации и придали небу легкий багряный оттенок для усиления эффекта. Многие облачились в молодые тела, но нашлись и такие, кто хотел выглядеть зрело перед лицом легендарных деятелей из зари веков. Гостивший у нас прокуратор Плутона поздравил Леора с изобретением. Затем церемониймейстер указал на меня, и я неохотно вышел вперед. «Вы увидите сегодня воплощение былых надежд и страхов человечества. Мы предлагаем вам встречу с воображаемыми фигурами, посредством которых древние пытались уложить Вселенную в приемлемую систему. Эти боги, эти герои являлись организующими силами, вокруг которых кристаллизовались культуры. Все это необычно для нас и представляет немалый интерес». Слово взял Леор. «Некоторые из тех, кого вы сейчас увидите, действительно были лицами чисто вымышленными, созданными древними поэтами, как только что сказал мой друг. Другие, однако, как простые смертные, некогда ступали по земле и лишь позднее были возведены в герои. Они будут иметь легкий нимб, тень, сгущение воздуха, неизгладимый след человечности, который не может стереть ни один мифотворец». И Леор исчез в недрах своей машины. Одна нота, высокая и чистая, прозвучала в воздухе. Неожиданно на обращенной к равнине сцене появился обнаженный мужчина, пугливо озирающийся по сторонам. Из машины прозвучал голос Леора. «Это Адам, первый человек!» Так, в залитый солнцем полдень 12-го тысячелетия к нам пришли боги и герои. Весь мир наблюдал, затаив дыхание. Адама торжественно приветствовали и объяснили, где и почему он находится. Его рука стыдливо прикрывала низ живота. «Почему я обнажен?» — спросил Адам. «Это нехорошо». Я указал ему, что он был наг, когда впервые появился на свет, и мы лишь отдаем дань уважения, призывая его в таком виде. «Но я съел яблоко», — сказал Адам. «Почему вы вернули меня с сознанием стыда, но не дав ничего прикрыть мой стыд? Разве это правильно? Если вам нужен ногой Адам, вызовите Адама, еще не изведавшего яблоко, но...» Его перебил голос Леора. «Это Ева, мать всех людей!» Ева выступила вперед. тоже обнаженная, хотя изгибы тела скрывались длинными шелковистыми волосами. Не стесняясь, она протянула руку Адаму, который бросился к ней с криком: «Прикройся! Прикройся!» «Зачем, Адам? Эти люди также наги. Мы, наверное, снова в Эдеме». «Это не Эдем», — возразил Адам. «Это мир наших прапраправнуков». «Мне он нравится», — сказала Ева. «Успокойся». Леор объявил козлоногого пана. Надо заметить, что Адам и Ева были окружены темным нимбом человечности. Я был удивлен, так как сомневался, что первый мужчина и первая женщина в действительности существовали. Однако можно предположить, что мы столкнулись с неким символическим представлением об эволюции человека. Но пан, получеловек-полузверь, тоже имел нимб. Разве могло подобное создание водиться в реальном мире? Тогда я не догадался и только позже понял. Хотя никогда не было человека-козла, жили, тем не менее, люди, послужившие прообразом бога похоти. Что касается пана, вышедшего из машины, он недолго оставался на сцене, а кинулся к людям, смеясь, размахивая руками и вскидывая копыта. «Великий пан жив!» — закричал он, схватил Милиан, годичную жену Девуду Архивариуса, и унес ее в заросли. «Он делает мне честь», — сказал Девуд, годичный муж Милиан. «Леор принес нам Гектора и Ахиллеса, Орфея, Персея, Локи и Абиссалома. Он принес Медею, Кассандру, Эдипа. Он вызвал Тота, Минотавра, Шиву и Пандору, Приама, Астарту, Диану, Дионисия». День прошел, сверкающие луны плавали в небе, а Леор продолжал трудиться. И он дал нам Клитеменстру и Агамемнона, Елену и Менелая, Изиду и Азириса. Он дал нам Ваала, он дал нам Самсона, он дал нам Кришну. Он пробудил Кецалькоатля, Адониса, Птаа, Кали, Тора, Езона. Создания мифов переполнили сцену и вылились на равнину. Они смешались друг с другом, заклятые враги обменивались сплетнями, старые друзья жали руки, члены одного пантеона обнимались или искоса поглядывали на соперников. Они смешались с нами. Герои выбирали женщин, чудовища старались казаться менее чудовищными, боги жаждали поклонения. Пожалуй, этого было достаточно, но Леор не останавливался. То был его звездный час. Из машины вышли Каин и Авель, Орест и Пилат, Иоаннафан и Давид. Из машины вышли Фурии, Гарпии, Плеяды, Парки, Нормы. Леор был романтиком и не знал границ. Но чудеса приедаются. Рок изобилия был далек от истощения, а люди уже поднимались в небо и улетали домой. Друзья Леора остались, разумеется, но и мы были пресыщены этими фантазиями. Белобородый старик с густым нимбом человечности вышел из машины, держа в руке изящную металлическую трубку. «Это Галилей!» — объявил Леор. «Кто он?» — спросил меня прокуратор Плутона, потому что уставший Леор перестал представлять вызванных. Пришлось затребовать информацию в справочной машине Дворца Человека. «Древний бог науки», — сказал я прокуратору. «Ему приписывается открытие звезд». И Леор с новым вдохновением призвал богов науки – Ньютона и Эйнштейна, Гиппократа, Коперника и Оппенгеймера. С некоторыми из них мы встречались раньше, в те дни, когда вызывали великих людей седой старины. Но теперь, пройдя через руки мифотворцев, они предстали в новом обличии. Они бродили среди нас, предлагая исцелить, научить, объяснить. Куда до них настоящим Ньютону, Эйнштейну и Копернику – светлый челом, исполинского роста, с пронизывающим взглядом. «Авраам Линкольн!» Леор вызвал высокого бородатого мужчину с окровавленной головой. «Древний бог независимости», — пояснил я прокуратору. Затем из машины вышел приятный молодой человек со слепительной улыбкой. Его голова тоже была окровавлена. «Джон Кеннеди!» — объявил Леор. «Древний бог юности и весны». «Символ смены сезонов, победы лета над зимой». «Но такой уже есть, Азирис», — возразил прокуратор. «Почему два? Их гораздо больше. Балдур, Таммуз, Митра. Зачем так много?» Леор сказал: «Теперь хватит!» Боги и герои были среди нас. Наступило время пиров, гуляний и брожения. Медея сошлась с Сиезоном, Агамемнон помирился с Клитеменстрой, Тизей и Минотавр делили одно жилище. Другие предпочитали общество людей. Я побеседовал с Джоном Кеннеди, последним мифом, вышедшим из машины. Как и первого, Адама, его грызло беспокойство. «Я существовал на самом деле, я жил, я входил в число первых». «Ты стал мифом, ты жил и умер, и в своей смерти был преображен и канонизирован». Он улыбнулся. «В Азириса? В Балдура? В них перестали верить за 1000 лет до моего рождения». «Для меня, — сказал я, — ты, Азирис и Балдур, современники, все вы вышли из седой старины, из незапамятных времен. И я последний миф, которого вы выпустили из машины?» «Да». «Почему? Разве люди перестали творить легенды после 20 века?» «Надо спросить Леора, но мне кажется, что ты прав. Мы утратили нужду в мифах. Миновав эпоху бед и потрясений, мы вошли в эру рая. Зачем нам возвеличивать героев?» Он посмотрел на меня странно. «Вы верите в это? Верите, что живете в раю? Что люди стали богами?» «Поживи в нашем мире», — ответил я. «И посмотри сам». Он ушел, и мне не довелось больше встретиться с ним. Тем не менее, я часто сталкивался с бродящими богами и героями. Некоторые из них ссорились, дрались и крали. Но нас это не огорчало, потому что именно этого мы от них и ожидали. Некоторые же были очаровательны. На целый месяц пленило мое сердце Персефона. Как завороженный слушал я пение Орфея. Для меня танцевал Кришна. Дионисий возродил утерянное искусство делать вино и научил нас пить и пьянеть. Локи творил для нас огненные образы. Ахиллес метал для нас свое копье. Но легенды и мифы стали надоедать нам. Их было чересчур много, и они оказались слишком шумными, слишком активными, слишком требовательными. Они хотели, чтобы их слушали, любили, почитали, поклонялись им, посвящали поэмы. Они задавали вопросы, подчас касающиеся самой сущности нашего мира, и смущали нас, ибо мы не знали ответов. Леор предоставил нам великолепное развлечение, но все хорошо в меру. Настала пора и мифам возвращаться домой. Проще всего было сладить с героями. Мы наняли Локи, и тот хитростью заманил их в машину. «Великие подвиги ожидают нас!» — объявил он, и герои ринулись вперед, спеша показать свою доблесть. Леор отослал их всех — Геракла и Ахиллеса, Гектора и Персея и прочих из этого неугомонного племени. Многие демоны пришли сами, сказав, что они так же присыщены нами, как мы ими, и добровольно ступили в машину. Так нас покинули Кали, Легба, Сет и многие другие. Некоторых приходилось вылавливать и отправлять силой. Одиссей выдавал себя за одного из нас, а когда обман был раскрыт, отчаянно сопротивлялся. Локи задал нам хлопот. Эдип разразился страшными проклятиями, когда мы пришли за ним. Дедал припал к ногам Леора и взмолился. «Позволь мне остаться, брат! Позволь мне остаться!» Его буквально бросили в машину. Год за годом мы искали и отлавливали их, и, наконец, покончили со всеми. Последней ушла Кассандра, жившая в уединении на далеком острове. «Зачем вы послали за нами?» — спросила она. «А послав, зачем отправляете назад?» «Игра закончена», — ответил я. «Теперь мы обратимся к другим забавам». «Вам следовало оставить нас», — сказала Кассандра. «Кто успокоит ваши души в грядущие темные времена? Кто укрепит ваш дух в час страдания? Кто может вам превозмочь горе? Горе! Горе!» «Горе земли лежит в ее прошлом», — мягко проговорил я. «Нам не нужны мифы». Кассандра улыбнулась и ступила в машину. А потом настал век огня и ужаса. Ибо когда нас покинули мифы, пришли завоеватели, разорвав небеса, и наши башни обрушились, и наши луны упали. Каменноликие чужаки творили с нами, что хотели. И те из нас, кто остался в живых, воззвали к старым богам и исчезнувшим героям. «Локи, приди! Ахиллес, защити нас! Шива, Освободи нас! Геракл! Тор!» Но боги молчат, герои не приходят. Машина, что сверкала во дворце человека, сломана. Леор, ее создатель, оставил этот мир. Шакалы рыскают по нашим садам. Завоеватели попирают нашу землю, а мы обращены в рабов. И мы одиноки под черным небом. И мы одиноки. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2021 году специально для ноябрьского марафона научной фантастики. Присоединяйтесь к нашему марафону на YouTube-канале Кирилла Головина, мобильном приложении Booklist, а также портале аудиокниги «Клуб».